Налив себе чаю, я открыла буфет, вынула коробку с печеньем и прошла в гостиную. Для человека, некогда бывшего весьма упитанным ребенком и отнюдь не угловатым подростком, нет более сладостного греха, чем тихий вечер наедине с едой, которой неприменимы два слова – овощная и постная. Разумеется, Бен не следил за тем, что я ем, и не взвешивал меня до и после трапезы. Моим надзирателем было чувство вины. Оно пугалом маячило у стола, грозя пальцем каждый раз, когда я накладывал себе добавку жаркого и строго напоминая, что употребление десерта нынче не считается политкорректным. Но тихими ночами даже несносные пугало отправляются спать. И тогда я забываю, что на свете есть люди, вроде моей бесстыдно красивой кузины Ванессы, которые могут слопать дюжину пончиков в один присест и по-прежнему обхватить талию сомкнутыми пальцами. Откинувшись на диване с горстью печенья и чашкой, я пару минут наслаждалась невыразимым блаженством. Потом раскрыла библиотечную книгу и погрузилась в мир Эстер Роузвуд, преданной гувернантки и убежденной девственницы. Позор мне! Должна признаться, я никогда не превозносила девственность сверх меры. К чему превозносить то, что дано всем и каждому, по крайней мере, на время? Я надеялась, что переболею девственностью, как детскими болезнями. Но годы шли, я начинала опасаться, что навсегда останусь в этом качестве, если только не займусь верховой ездой и не выпаду удачно из седла. Однако мой ужас перед лошадьми делал маловероятным и такой вариант. К тому времени, когда на сцене появился Бен, мне было ближе к 30, чем к 20. Я уже свято верила, что на моем лбу пылает алая буква «Д». Я открыла глаз ее господина на заложенной странице, и моя жизнь растаяла в вечерних сумерках, меня ждала Эстер Роузвуд. Глубокой ночью я брела вместе с ней на кладбище. Добравшись до покойницкой, мы слились настолько, что я превратилась в Эстер, девушку с осиной талией и обманчиво неприметной грудью. Это мое сердце колотилось от страха, как бы сэр Гевин не последовал за мерцающим лучом фонаря и не потребовал, чтобы я немедленно вернулась в замок. Это моя душа обливалась слезами в тишине, зная, что он не придет, потому что его больная жена снова прикинулась умирающей. Где-то в ветвях черных вязов раздалось уханье совы, тоскливое и пугающее. В своем ли я была уме, когда сбежала от человека, которого боготворила всем своим существом? Смогу ли вернуться в убогое жилище кузины Берты, зная, что никогда больше мое сердце не забьется при звуке шагов возлюбленного? В холле прадедушки на часы отбили 12 тяжелых ударов. В моем холле мои часы. А вот раздался телефонный звонок. Один, другой. Должно быть, это мой телефон звонит. В мире Эстер телефонов пока не придумали. И кому же я понадобилась в такой час? С досадой вздохнув, я закрыла книгу, слезла с дивана, отхлебнула чаю, холодного как могила, и мужественно приготовилась услышать сообщение Бена о том, что на проводе кто-нибудь из моих полоумных родственников. Причины паниковать у меня не было. Родичи, по последним данным, пребывали в добром здравии, а полночь многие из них считали ранним вечером, когда настоящая жизнь только начинается. Посему я не пустилась галопом, бег никогда не был моим любимым видом спорта, а неторопливо пересекла холл и услышала в трубке мертвую тишину. Ни надсадного хрипа, означавшего, что Бена от какой-то ужасной новости хватил удар, ни настойчивого требования немедленно подняться в спальню по срочному делу. Либо ошиблись номером, либо звонил один из служащих Бена, запамятовавший, как включать посудомоечную машину. Следовательно, не было ни малейшего резона гасить свет в гостиной и оставлять Эстер Роузвуд в одиночестве на мрачном кладбище. Бен, наверное, не заметил, что меня до сих пор нет в постели. Насколько я его знаю, он пробормотал что-нибудь бессвязное в трубку, перевернулся на другой бок и снова заснул. Подниматься сейчас, рискуя опять разбудить его, было бы нечестно. Лучше прикончить печенье и проводить Эстер по-добру-поздорову с церковного погоста. Дела у нее обстояли не блестяще, когда я вновь открыла книгу. «Вы дрожите, несравненная мисс Роузвуд!» Он расстегнул пуговицу на вороте своего плаща. «Позвольте согреть вас. Ваша кожа сияет лунным блеском, а ваше дыхание сладостнее ночной прохлады». Сэр Гевин не спускал с меня темного, неподвижного взгляда. Мускулы на его лице напряглись, а голос вдруг стал пугающе хриплым. «Неужели вы думали, что я отпущу вас, моя единственная отрада?» Он медленно, пуговица за пуговицей, расстегнул плащ, и моему взору предстало обнаженное тело, великолепное в своей мужественности. Я закусила губу, сердце мое затрепетало от восторга, и лишь глубочайшая почтительность к моему господину спасла меня от безумного шага. «Остановитесь, сэр, умоляю!» Я попятилась назад и, стиснув зубы, напомнила себе о дядюшке-епископе, уважаемом члене общества. Честь семьи сейчас была в моих руках. «Я хочу лишь смотреть на вас, любоваться вашей широкой грудью, выпуклыми мускулами, крепкими икрами. Позвольте моему взору насладиться мужественной твердостью вашего подбородка». Краем уха я услыхала звонок в дверь. Звонили с такой настойчивостью, что я подскочила с дивана, уронив книжку. Я все еще трепетала в объятиях сэра Гевина, и в первое мгновение мне почудилось, что звонок обрывает его немощная жена, чья безумная ревность грозила оставить честную Эстер Роузвуд без работы. Кто мог явиться к нам в дом полвторого ночи? Если бы я соображала нормально, то вооружилась бы кочергой, прежде чем выйти в холл, или подождала бы, пока сверху спустится Бен, продирая заспанные глаза. Меня же хватило только на то, чтобы почувствовать легкое беспокойство. Когда я приблизилась к входной двери, мои волосы растрепались, а лицо раскраснелось, очевидно, от усилий, затраченных на перелистывание страниц. «Кто там? Откройте!» — раздался истерический голос, и по двери замолотили кулаком. «Боюсь, я не расслышала вашего имени». Моя рука, потянувшаяся к задвижке, замерла. Колотившая в дверь особа вполне могла казаться разнузданной маньячкой, вроде жены сэра Гевина, или же, в лучшем случае, торговкой косметикой, упрямо решившей выполнить дневную норму по продаже губной помады. «Господи!» Вопль пронзил дверь, изрядно помятую кулаками. «Еще секундой будет поздно. Это чудище с медвежьей головой растерзает меня на куски. Держитесь!» Слезная жалоба ночной гости на монстра, откусившего ей ногу, а теперь пожиравшего сумочку из настоящей кожи, вряд ли побудила бы меня распахнуть дверь. Но я отчетливо услыхала глухой рык, а следом зловещий чавканье. Непослушными пальцами я отперла задвижку. В холл ворвалась женщина, едва не сбив меня с ног и опрокинув два комплекта рыцарских доспехов, стоявших у подножья лестницы. «Скорей, скорей, вы не пускать его!» Дама плюхнулась на каменный пол и судорожно перекрестилась. Ее руки так дрожали, что крестное знамение пришлось точно на ухо. Слишком поздно, пока я раздумывала, связать посетительницу или все же отскочить в сторону и захлопнуть дверь, некое существо, чернее, чем ангел смерти, влетело в холл, взмыло по лестнице, потом стремительно спрыгнуло вниз и замерло, безмолвное, как надгробие, в нескольких сантиметрах от меня. «Это собака», — сообщила я незнакомке, которая метнулась к двери и задом захлопнула ее, отрезав нам путь к отступлению. Не слишком красивая, но, хотя, я заглянула в сверкающие глаза псины и торопливо добавила: «С морды воду не пить». Словно в благодарность за ловкую похвалу, животное тут же улеглось, вытянув огромные лапы, и разъявила в улыбке пасть, широченную, как суповая миска. «Он выскочил из-за надгробия на кладбище». Женщина из последних сил встала на колени и вновь перекрестилась, явно надеясь с помощью крестного знамени отправить громадного пса туда, откуда он явился. «Я кричу, бегу, а он гонится за мной и не отстает. То схватит за пятку, то кружит рядом, словно я овца, которую надо загнать в стадо. Плохо он поступать». У нее был нездешний акцент, и временами она допускала нелепые ошибки. Иностранка? Быть может, беженка из Трансильвании, где собаки-призраки то и дело нападают на беспечных путников? Я осадила разыгравшееся воображение, когда сообразила, что бедная женщина подверглась серьезной опасности. В панике она могла свернуть с дороги и сорваться с отвесной скалы, у подножия которой плескалось бездонное море. Слава Богу, она благополучно добралась до наших ворот и нашла убежище, прежде чем испустила бы дух от страха. Это дьявол в собачьей шкуре. Дама не позволила мне поднять ее. «Не стоит делать поспешные выводы», — я повернулся к собаке. Та насторожила уши в надежде на хорошие новости и смотрела на меня так, словно готова была тотчас порвать с прошлым беспутного зверя и больше никогда не пугать беззащитных женщин. «Я не собашница», в основном потому, что мой кот Тобиас не одобрил бы такого увлечения. Но собаки никогда не вызывали у меня особой нервозности. «Смотрите, на ней ошейник с биркой. Секунду, не двигайтесь». Ободряюще улыбнувшись незнакомке, я нагнулась к медному диску, висевшему на мохнатой шее, и прочла надпись. «Боже!» — воскликнула я. «Его зовут Люцифер?» — дама зажала рукой рот. «Нет! Хитклифф», — ответила я. «Что означает?» «Что?» — в испуге переспросила незнакомка. «Пес принадлежит, или точнее принадлежал, нашей библиотекарше. Бедная мисс Банч умерла от редкого вируса, заклинившего ее сердце. Иногда жертва вируса-убийцы чувствует симптомы гриппа, но часто вообще не бывает никаких тревожных признаков. Мы пережили шок, а уж Хитклифф тем более. ласково продолжала я, видя, что собака положила голову на лапы и несколько раз с бесконечной печалью гавкнула, как настоящая плакальщица. «Мисс Банч похоронили сегодня, и эта маленькая сиротка, должно быть, сбежала от приютивших ее людей и последовала за хозяйкой на место ее последнего упокоения». «Ее призрак! Я видела привидение. Оно летать над землей между надгробий. Женщина вся в черном, с головы до пят, и только фата белая, похожая на огромную паутину на ветру. И она ломать костлявые руки и разговаривать сама с собой». Гостья побелела от ужаса. «Высокая худая женщина со сгорбленными плечами?» — спросил я. «Точно! Это не мисс Банч. Та была среднего роста и довольно полной. Очевидно, вы повстречали Иону Танбридж, нашу местную знаменитость. Ей почти 80, и она бродит привидением, фигурально выражаясь, по кладбищу святого Ансельма, с тех пор, как ее жених не явился в церковь на брачную церемонию. Я вдруг поймала себя на мысли, уж не застряла ли я навеки на страницах глаза ее господина в наказание за то, что умяла столько печенья. Неужто отныне моя жизнь превратится в сплошную мелодраму? Вот уже почти 60 лет мисс Танбридж не выходит из дома при свете дня, бормотала я, как заведенная. Но по вечерам ее тянет на кладбище, где она бродит до рассвета. Теперь церковь запирают на ночь, и она уже не может преклонить колени перед алтарем в ожидании шагов нареченного, спешащего объяснить, где же-то он пропадал полвека. Мужчины, они хуже корзины гнилых яблок. Гостья, наконец, встала, и я с облегчением увидела, что Хитклифф не нанес ей значительного физического ущерба, как можно было предположить, когда она колотила по моей двери. Сумочка была цела, если не считать порванного ремешка, и опиралась дама на две ноги. Собака приподнялась, но в ее позе не было ничего вызывающего. Напротив, псина протянула лапу и высунула язык с достоинством неверно понятого животного, готового все простить и забыть. «Фрау Хаскел, я вела себя, как трехголовый цыпленок», пролепетала незнакомка. «Чудо, что я не разбудила вашего мужа и не поставила весь дом на уши». «Вы опасались за свою жизнь», — успокоила я гостю. «До сих пор я видела ее лишь фрагментарно. Лицо, перекошенное от ужаса, руки, отгоняющие неминуемую погибель. Но теперь, когда Холл, сбросив наваждение студенных покоев замка сэра Гевина, вновь стал самим собой, я с изумлением всмотрелась в гостью. Это была пухленькая женщина, лет 60, волосы цвета соль с перцем заплетены в косички и завязаны алыми бантиками, напоминавшими маки. Одета она была в швейцарский национальный костюм, плотный лиф, широкая юбка, вышитый передник, белые чулки и туфли с пряжками. Понадеявшись, что она не заметила моих выпученных от удивления глаз, я торопливо заговорила. «У вас есть преимущество передо мной. Вы знаете мое имя, в то время как я... Кто я такая?» Полуношная визитерша вцепилась обеими руками в сумочку. Ее колени подкосились, видимо, в Книксене. «Я Герта, ваша новая няня». Глава третья. «Чтобы духу ее здесь не было!» Мой муж вскочил с кровати, прежде чем я успела изложить ситуацию во всех подробностях. В 2 часа ночи Бен редко бывает в хорошей форме. Тем не менее, стоило вот так, с горящими глазами, носиться по комнате, то и дело ероша и без того спутанные волосы. Не хватало только, чтобы он осведомился, кто здесь хозяин. Фазаны на обоях затрепетали. «Дорогой, ты ведешь себя как ребенок». Бен бегал вокруг каминного коврика, а я за ним. «Мы же договорились». «Именно договорились». Мой муж остановился, как вкопанный. Обернувшись ко мне, он едва не запутался в пижамных штанинах. Они были на пару сантиметров длиннее его ног и упрямо не желали садиться при стирке. «Придется все-таки подшить». Бен рывком затянул тесемку на штанах. «Только сегодня вечером я сказал тебе, прямо и без обиняков, что не готов предоставить убежище осиротевшей собаке мисс Банч». Я плюхнулась на кровать и прижала ладони к пульсирующим вискам. «Это прелестный, маленький щеночек, очень пугливый, даже чересчур. Но я-то думала, мы говорим о Герте. А разве не так зовут этого волкодава?» «Да нет, Герта — помощница по хозяйству». Дабы не запутать мужа окончательно, я не стала уточнять, что милягу Хитклифа даже с большой натяжкой невозможно причислить какой-либо породе, на что псу абсолютно наплевать. «Право, Бен, всему есть предел. Ты что, не слушал, о чем я говорила последние 5 минут? Слушал и выучил душераздирающую историю этой женщины почти наизусть». Прошлепав к окну, Бен еще плотнее задернул бархатные шторы винного цвета, то ли для того, чтобы выпустить пар, то ли с целью не оставить луне и щелочки для подглядывания. Она приехала в Англию из Швейцарии около 10 лет назад вместе с мужем. Они держали кафе в Патне, заведение из тех, что специализируется на домашнем йогурте и капучино с манговым ароматом. 2 дня назад ее муженек объявил, что втрескался в зеленоглазую выдру из магазина поношенной одежды. «Выдрой», суровым тоном напомнила я, оказался бывший регбист, громила по имени Роберт Мейерс. И, как Герта пояснила со слезами на глазах, у нее не было никаких шансов одолеть его в честной борьбе. В результате бедная женщина оказалась на улице, в чем была, а именно в альпийской рабочей униформе и с пакетиком кофейных зерн Мокко. Печальная история. «Любовь бывает зла». Бен подсел ко мне на кровать. Счастье, что Герте хватило мелочи в кошельке, чтобы позвонить Джилл, которая не только пустила ее переночевать, но и подыскала ей работу. У своей старинной подружки, некой Элли Хаскел. Сжав мое лицо в ладонях, он поцеловал меня в губы, утратившие изрядную талику чувствительности в столь поздний час, и прошептал: «Я заслужил награду за прилежание». «Да, дорогой, но сегодня я не раздаю призов». Упав на подушки, я подумала, не дразню ли я мужа, позволяя ему закатывать меня, словно огромный струдель в простыне. Стыдно признаться, мой пульс учащенно забился вовсе не от того, что Бен устроился рядом и выключил ночник, но от перспективы в скором времени лакомиться яблочными струделями почти каждый день. Повернувшись на бок и переместив руку Бена в более безопасное место, я подумала о Джилл, моей давней подруге, с которой мы когда-то жили по соседству, деля все беды и радости. Вполне в духе Джилл протянуть руку помощи бедняжке Герте. И еще больше в ее духе позвонить в глухую полночь и за могильным голосом сообщить Бену, что с минуты на минуту в Мерлин-Корт прибудет новая помощница по хозяйству, приличная во всех отношениях дама, которая отчаянно нуждается в работе и умеет распевать тирольские песни, как никто на свете. Именно звонок Джилл слышала я, когда меня соблазнял опытный сэр Гевин. Я зевнула во весь рот. Прояви Герта хоть малейшую склонность к серийным убийствам, Джилл вряд ли облагодетельствовала бы нас этой женщиной. Конечно, не грех заглянуть в рекомендации Герты, но я с присущим мне оптимизмом верила, что новая помощница окажется сущим сокровищем. Герта мужественно улыбалась, пока Хитклифф плелся за нами вверх по лестнице. От своей комнаты она пришла в полный восторг и выразила горячее желание поскорее взглянуть на близнецов. Одолжив Герте ночную рубашку и халат, я пожелала ей спокойной ночи и отправилась спать, даже не подумав запереть гостью на ключ. А с другим ночным посетителем, псом Хитклиффом, пришлось обойтись построже. Скормив псу две миски кошачьей еды под пристальным взглядом Тобиаса, кот взгромоздился на буфет и выглядел там, словно у него вот-вот случится нервный срыв. Я заперла Хитклиффа в чулане под лестницей. До сих пор снизу не доносилось ни звука. Пес не выл и не колотился о дверцу чулана, словом, не стал подражать полицейским, устраивающим облаву на наркоманов. Эта собака, на удивление, тихо себя ведет. Бен приподнялся на локти и заглянул мне в лицо. Я же проваливалась в мягкое облако сна. «Мисс Банч наверняка вышкалила его», — пробормотала я, засовывая голову под подушку. «И не думай пускать в ход свои женские чары, чтобы заставить меня изменить решение по поводу пса». «Верно, иногда я не в силах сопротивляться, когда ты нежно поглаживаешь мою трепещущую плоть, но опять, неужто он и впрямь тайком подсчитывает мои любовные романы? Нет, это абсурд. Если Бен что и читает, так только поваренные книги с красочными картинками, как отделить мясо цыпленка от костей одним мановением руки». «Дорогой», — подала я голос из-под подушки, «нам обоим необходимо хоть немного поспать». «Ты права», — недовольно согласился супруг и убрал руку и ногу с моего тела. «Зачем еще мы ложимся в постель? Приятных сновидений». Выбравшись из-под подушки на свежий воздух, я предвкушала 4 или в лучшем случае 5 часов отдыха. Говорят, с возрастом потребность в сне уменьшается. И поскольку через несколько дней наступал мой очередной день рождения, я радовалась, что вскоре смогу проводить ночи в буйных развлечениях без всякого ущерба для здоровья. Но сейчас требовалось немедленно отключиться, иначе утром я приду в ужас, глянув в зеркало. Через 2 минуты рядом послышалось ритмичное посапывание. Я последовала за супругом в объятия Морфея, и перед моим мысленным взором медленно поплыли знакомые лица. Вот мисс Банч, запертая в тесном гробу, где даже руки как следует не согнешь. Следом за ней из темноты надвинулась наяда Шельмус. Вернется ли она когда-нибудь к мужу? А полковник Лестер Смит, он холостяк по убеждению или жертва несчастной любви? Потом мимо продефилировали 2 других члена библиотечной лиги, сэр Роберт Помрой и миссис Давдейл. Оба недавно овдовели. Порой на собраниях мне чудилось, что во взглядах, которыми обменивается эта парочка, заключено нечто большее, чем любовь к книгам. Что касается чудаковатого мистера Паучера, Трудно было вообразить особу, которая смогла бы зацепить его настолько крепко, чтобы сподвигнуть на бунт против властной родительницы. Из членов лиги, кроме меня, в браке состояла лишь Сильвия Бэбкок. 2 недели назад она сочеталась законными узами с нашим молочником. Предсказательница судеб, речь моя верная сподвижница по хозяйству, миссис Меллой, объявила, что этот союз долго не протянет. Причина лежит на поверхности. Мистер Б. – страстный обожатель собак, а Сильвия не допустит, чтобы какое-то четвероногое существо таскало заразу в ее сверкающий чистотой дом. Должно быть, я и не заметила, как заснула, потому что вдруг оказалась в карете. Кучер, закутанный в плащ с капюшоном, немилосердно погонял 4 лошадей. «Каризма!» — вырвался крик из глубин моей души. А я думал, меня зовут сэр Гевин. Его смех был одновременно язвительным и ласковым. «Иногда», — прошептала я, — «на страницах любовных романов ты являешься в разных обличьях, но всегда я вижу только тебя, твое лицо, точенные скулы, головокружительную глубину глаз, скульптурный нос и этот изумительный рот, невыразимо нежный, даже когда в тебе просыпается хищник. Я могла бы всю ночь воспевать медь твоих чудесных волос. Ах, как бы я желала погрузиться в их сверкающее великолепие! И твое прекрасное тело, которому нет равных, с тех пор, как меж простыми смертными перестали разгуливать греческие боги. Я протянула к божеству руки и внезапно поняла, что нахожусь совсем одна, а вокруг царит кромешная тьма. До меня долетало лишь зловещее фырканье, и я знала, кто его издает. Призрак Гектора Ригглсворта, тот, кто поставил мертвую точку в библиотечной карьере мисс Банч, бледной тенью маячил в моем сне. И он был не один. Чудище, вырвавшееся из самого ада, протиснулось в окно кареты, скали гигантские клыки. Мне стало нечем дышать. Господи! Бен подпрыгнул в кровати, нащупал кнопку ночника и в слепящем свете, наполнившем комнату, уставился, моргая на мохнатую тушу, уютно устроившуюся в нашей постели. «Ты ведь сказала, что заперла проклятого пса в чулане!» Мой муж погрозил пальцем то ли мне, то ли Хитклифу, радостно вилявшему хвостом. «Забыла, что мы имеем дело с фокусником?» Я попыталась сесть, и шершавый собачий язык немедленно прошелся по ему лицу. Хитклиф здесь только потому, что соседи мисс Банч, приютившие его, оказались растяпами, не смогли предотвратить побег. «Везучие люди!» — Бен дернул матрас, изрядно просевший под тяжестью пса. «Элли, почему бы тебе не открыть окно и не отвернуться? Пусть зверюга выберет свободу. А я с удовольствием ему подсоблю, свяжу простыни в канат и намекну, что снаружи стена увита плющом». Хитклиф ничуть не обиделся. Он широко улыбнулся, очевидно приняв слова Бена за шутку. Высунув язык, пес принялся лизать кулак Бена. «Видишь, ты ему нравишься!» Я была настроена благодушно, ведь пришелец оказался настоящим псом, а не призрачным монстром из сновидения. Вероятно, впредь придется отказаться от привычки читать на ночь кошмары. Слишком дорогая плата за полчаса удовольствия. Ведь отказалась же я от сыра за ужином. После него мне тоже плохо спалось, а пока следовало собраться с силами и спихнуть Хитклифа с постели, прежде чем лопнут пружины на матрасе, и Бен пригрозит подвергнуть животное вивисекции. «Мне плевать, что ты с ним сделаешь, Элли, но когда я вернусь с работы, этого мордоворота здесь быть не должно. Слушаюсь, дорогой». Уж не знаю, как это случилось, но в попытке стащить пса с кровати сначала за ошейник, потом за уши, я нечаянно толкнула Бена, и тот скатился на пол, исторгнув фонтан ругательств, которые отправили бы на тот свет его мамулю, ревностную католичку. «Если он сожрет кого-нибудь из наших детей, я тебе не прощу, Эль». С этими словами Бен вскочил и излил свою ярость на ни в чем не повинный будильник, который лишь делал то, что от него требовалось. Хриплым звоном сообщал нам, что сейчас ровно 6 утра. Мрачно изучая кулак, которым заехал по будильнику, ненавистник всего живого потопал в ванную. Я горестно взглянула на Хитклифа. Пес решил, что настал момент слезать с кровати и вцепиться в пояс моего халата, видавшего лучшие дни. «Прости, но тебе придется уйти». У меня защемило сердце. Однако чувство долга перед мужем и детьми победило. Когда, спустившись в холл в сопровождении, сами понимаете кого, я обнаружила там пылесос, бедняжку выволокли из чулана. Несчастный, судя по всему, пылесос бился не на жизнь, а на смерть, покоился на спине вверх колесиками, напоминая жертву Джека-потрошителя. Матерчатый живот разорван, а пыльные внутренности вывалены на каменные плиты. Пылесос оказался не единственной жертвой. Перевернутый стул с отгрызанной по колено ножкой валялся рядом. Ваза, которая еще вчера вечером стояла на столике, теперь кучкой разноцветных осколков лежала на полу. Ничуть не смутившись, Хитклиф переступил через осколки и, радостно размахивая хвостом, последовал за мной в кухню. К счастью, ночью ему не удалось туда проникнуть. И надо заметить, мое суровое наставление вести себя прилично и ничего не ломать в течение следующих 5 минут пес воспринял с пониманием. Он растянулся перед камином, приняв позу молящегося буддийского монаха. Однако, наливая чайник и зажигая газ, я бдительно следила за Хитклифом. Вскоре чайник зашипел, подражая Тобиасу, а тот все еще сидел на комоде, испепеляя непрошенного гостя взглядом, как лазерным лучом. Только я заварила чай и достала чашки с блюдцами, как в садовую дверь постучали. Всегда готовый услужить, Хитклиф в один прыжок оказался у двери, вцепился зубами в ручку и сорвал бы дверь с петель, если бы ее не толкнули снаружи, отбросив пса назад. «С добрым утречком, миссис Хаскил!» «Мистер Бэбкок? Неужели? Доброе утро!» Я так и осталась стоять с чайником в руках. Мое изумление было вызвано вовсе не бесцеремонным вторжением молочника. Он частенько вел себя вот так запросто. Но я полагала, что медовый месяц мистера Бэбкока и Сильвии, члена библиотечной лиги, еще не закончился. 6 пинт, как обычно. Мистер Бэбкок был крупным, осанистым мужчиной. Таким животом, как у него, могла бы гордиться беременная женщина. Позвякивая металлической корзинкой, он прошествовал вперед и выставил на стол бутылки. «У вас, как я погляжу, новая собачка?» Молочник с восхищением уставился на Хитклифа, и выражение его лица не изменилось, когда пес, ухмыльнувшись во всю свою необъятную пасть, принялся с воодушевлением терзать шнурки мистера Бэбкока. «Красавец, ничего не скажешь! как его зовут? Иван Грозный. Ну, это маленько перебор. Было непонятно, к кому обращается мистер Бэбкок. Ко мне или псу, принявшемуся за штанину молочника. Я торопливо объяснила, что бедный осиротевший щеночек принадлежал мисс Банч, окрестившей его Хитклифом, а мы приютили его лишь на время. Хотите сказать, собачке придется отправляться на все четыре стороны? Мистер Бэбкок сделал отважную попытку погладить пса, но ему помешали жировые складки, нависавшие над ремнем. Хлопоча над чаем для мистера Бэбкока, я пыталась припомнить, сколько ложек сахара он кладет. 4, 5 или 6. Я лишь хотела сказать, что мы не можем держать Хитклифа. Он будет все время сбивать с ног Эбби и Тэма и вообще дурачиться на разные лады. Но давайте поговорим о вас, мистер Бэбкок. Я думала, что мне придется мириться с вашим отсутствием, по крайней мере, еще несколько дней. Разве ваш медовый месяц закончился? Нет, официально я пока в отпуске. Молочник взял чашку с чаем из моих рук и стоял, помешивая ложечкой сахар. Но, как говорится, хорошего понемногу. Так что сегодня утром я сказал своей молодой хозяйке, что отправляюсь на прогулку косточки размять. «Понятно», — отозвалась я. «Тогда присаживайтесь, выпейте чаю не спеша, если у вас есть свободная минутка». «С нашим удовольствием, мисс Хаскел». Он уселся на стул и приподнял чашку, салютуя ею, как рюмкой. «Горяченького захотелось», как сказал епископ актрисочке. Шутка была, несомненно, навеяна впечатлениями от медового месяца. Я уже собралась предложить гостю обезжиренного печенья, но вовремя спохватилась. Вчера вечером я оставила коробку с жалкими остатками в гостиной. Хитклиф никак не мог пройти мимо нее и наверняка вылизал все до последней крошки. Мистер Бэбкок сделал большой глоток чаю, и вдруг моего гостя перекосило. «Сахара многовато», — всполошилась я. Мистер Бэбкок помотал головой, с трудом втянул в себя воздух, и его выцветшие глаза полезли из орбит. «Значит, опять Хитклиф!» Я представила, как судья с бесстрастным лицом выслушивает мои глупые оправдания и приговорит меня к пожизненному заключению за укрывательство пса-людоеда. «Он вздумал позавтракать вашей ногой, мистер Бэбкок?» «Нет, песик здесь ни сном, ни духом». Молочник попытался улыбнуться, но вышла гримаса. «Иногда у меня в груди прихватывает, похоже на несварение, но как находит, так и уходит. Ложку соды на полстакана молока, и я опять как новенький». «Вы не переутомляетесь, мистер Бэбкок?» сорвалось с моего языка, прежде чем успела сообразить, насколько бестактен подобный вопрос, обращенный к молодожену. «Что вы, миссис Хаскел, наоборот, побольше бы так утомляться», — без обиняков сообщил молочник. «Надо же!» Я уткнулась лицом в чашку. «С тех пор, как мой рексик, равных ему не было, помер прошлой весной, я почти и гулять-то не выхожу, как на духу говорю вам, миссис Хаскел». «Какая жалость! Когда собака не бежит за мной по пятам, я будто сам не свой». «Правда? С одной стороны, я обрадовалась, мистер Бэбкок явно оправился от приступа, но с другой меня смущал алчущий взгляд, который молочник устремил на грозу Чертонтон-Феллс Хитклифа». «Как я понял, миссис Хаскел, вы ищете для малыша Клиффи хозяина». Конечно, подумать страшно, что будет, если Хитклифф станет болтаться по улицам, — осторожно начала я. Но я не смею навязывать его вам, мистер Бэбкок. Во-первых, этот пес может заменить целый взвод по зачистке местности, а во-вторых, насколько я поняла из разговора с Сильвией, она не любит собак. И вы поверили? Молочник налил в блюдце чаю и со счастливой улыбкой протянул псу. Женщины гораздо болтать всякую ерунду. Но я не знаю ни одной, которая бы не размякла, если поведать ей горестную историю про несчастную сиротку. Вот увидите, стоит мне привести этого шалунишку домой, как уже через 5 минут моя хозяйка будет без ума от него. Зная Сильвию, я позволила себе усомниться. Вы не боитесь, что Сильвия выставит вас, обоих, из дома, и прежде чем вы успеете извиниться, позовет слесаря, чтобы тот сменил замки? «И это еще не самое страшное, что может случиться», — добавила я про себя, наблюдая, как Хитклифф хрустит фарфоровым блюдцем. «Не тревожьтесь, миссис Хаскил. Мистеру Бэбкоку легко говорить, а как я посмотрю в глаза Сильвии? Она была из тех, кто заливается слезами, если в комнату влетит муха, кто ежесекундно поправляет прическу, ощупывая каждый завиток. Но как же обрадуется Бен, когда узнает, что Хитклифф обрел новое пристанище? «Вы уверены, что поступаете правильно, мистер Бэбкок?» — спросила я, роясь в шкафу в поисках крепкой веревки для поводка. «Мы заживем с ним на славу, он и я!» Осушив чашку, молочник привязал веревку к ошейнику пса, подхватил свободной рукой металлическую корзинку и направился со своим новым закадычным другом к двери. Мне немного не по себе, будто могилу обокрал. Ну, надеюсь, та библиотекарша, если она смотрит сейчас на нас с небес, понимает, что ее парнишка попал в хорошие руки. «Думаю, вы спасли не одну жизнь, мистер Бэбкок», — с чувством выдохнула я. Я стояла на пороге и энергично махала рукой. Прежде чем забраться в молочный фургон, Хитклифф обернулся, дернул головой, словно хотел сказать «пока, дружище» или «дурище», обнажил зубы в улыбке. Вот, собственно, и все. Закрыв дверь, я взялась за веник и совок. Не успела смести осколки вазы и поставить стул на оставшиеся 3 ножки, как в холл спустилась Герта. Близнецы держались за ее альпийскую юбку. «Доброе вам утро, миссис Хаскел!» Солнце, заглянувшее в окно, позолотило уложенные вокруг головы косы Герты. Прежде таких нянь я видела только на картинках в детских книжках. На вид ей было уже за 50, но цвету лица кровь с молоком позавидовала бы молоденькая девушка. «Посмотрите, я уже подружилась с маленькими зайчиками. У нас новая мамочка. Почему?» Тэм обхватил мои колени и заглянул в лицо. «Удивительно. Но он все больше становится похожим на отца. Те же сине-зеленые глаза, густые шелковистые ресницы и спутанные темные волосы. Она не новая мамочка, милый». Я подхватила сына на руки и прижала щекой к его персиковой щечке. «Ее зовут Герта, и она будет помогать мне нянчиться с вами». «Он хороший, правда, Тэм?» От кудряшек Эбби посыпались искорки, когда она ухватилась за руку Герты и запрыгала на месте. «Она, дорогая, — поправила я, — Герта тетя, и я рада, что она вам нравится. Фрау Хаскел, я сейчас же дам вам имена и адреса, и вы наведете обо мне справки». «Это не к спеху», — отмахнулась я, «тем более, что наша общая подруга Джилл высокого о вас мнения. Вы должны меня проверить. Герта так энергично затрясла головой, что одна из кос не удержалась на макушке и повисла канатом. В наши дни нельзя быть слишком доверчивой. А что, если я не человек, а консервная банка с червями? Вряд ли, раздался голос Бена. Он спускался по лестнице в черном костюме и белой накрахмаленной рубашке. Сама элегантность. Немного найдется людей на свете добрее вас, герр Хаскел. Глаза Герты полыхали благодарностью, когда она водружала на место непослушную косу. Я же растаяла. Хаскелы приходят на помощь. И два бездомных существа обрели крышу над головой. Нет, все-таки мы с Беном удачная пара. Доказательство нашему семейному счастью я обрела в нежном поцелуе, которым наградил меня Бен, когда я ему рассказала о Хитклифе, начавшем новую жизнь. «Элли, ты творишь чудеса! Проводи меня до машины, пожалуйста, и мы обсудим, как отметить твой день рождения. Он ведь уже завтра». «Дорогой, я бы с удовольствием, но, кажется, идет миссис Меллой. Герта с детьми проводит тебя. Малыши помашут папе ручкой. До вечера, Бен». Все мужья одинаковы. Бен словно прирос к полу. С немым упреком, глядя мне вслед, когда я бегом возвращалась на кухню. Не сомневаясь, он не двинулся с места, пока за мной не захлопнулась дверь. И Эбби, почувствовав, что идиллия дала трещину, не перестала прыгать. Бен не понимал, как важно было объяснить миссис Меллой появление Герты, прежде чем обе дамы познакомятся. Моя верная помощница могла легко встать на дыбы при виде конкурентки, претендующей на часть работы по дому и, возможно, часть оплаты. «Привет, миссис Ха! Ну и денек сегодня!» — мрачно произнесла миссис Меллой. Неужто уж пронюхала про Герту? «Погода вроде бы неплохая», — пролепетала я, подавив трусливое желание завести речь о необычайно солнечном мае. Среди коллег и клиентов миссис Меллой славилась тем, что терпеть не могла, когда ей противоречили. До сих пор я так и не научилась держаться с домработницей на равных. Частично мое благоговение объяснялось тем, что на службу миссис Меллой неизменно являлась в леопардовой шубке и шляпке с вуалью, а ноги были втиснуты в невероятно узкие туфли с хрустальными пряжками. Каблуки ниже 10 сантиметров Рокси не позволила себе ни разу. «Когда я на шпильках, никто не посмеет смотреть на меня свысока», первым делом объявила миссис М., вызвав меня на собеседование, дабы выяснить, гожусь ли я в работодательнице. Миновали долгие недели моего испытательного срока, прежде чем я заметила искорку добродушия в ее рассвеченных неоновыми тенями глазах с тоннами туши на ресницах. Что уж тут говорить об улыбке. Это явление, когда слой губной помады, который домработница накладывала малярной кистью, вдруг давал трещину, и я наблюдала исключительно по большим праздникам. Вот и теперь Рокси Меллой не улыбалась. Сняв шляпу, она обнажила истинно черную шевелюру с фирменным знаком, двумя сантиметрами белых корней волос. «Уж такова жизнь, миссис Ха!» Миссис Меллой швырнула шляпу на стол. Следом полетело огромное сумище, в которое моя верная помощница таскает бутылку джина на всякий пожарный случай. Одна пакость за другой. Здравый смысл подсказывал, что миссис М. никак не могла прознать о появлении Герты. Тем не менее, схватившись за чайник в надежде задобрить домработицу чашкой душистого напитка, Я начала с извинений за то, что имела наглость нанять иностранку, не посоветовавшись с миссис Мэллой. «И как же ее кричут?» Черненная бровь миссис Мэллой поползла было вверх, но вдруг устало поникла. Рокси погрузилась в кресло-качалку. «У нее забавное имя. Я едва не споткнулась о вытянутые ноги в черных ажурных чулках, так торопилась вручить миссис Мэллой чашку». «Что? Чудное имечко?» Последние слова были произнесены с явным отвращением. Какая-нибудь молодая девка, что двух слов по-английски связать не может, по дому ходит с распущенными лохмами и не знает, в какую сторону вертеть кран на кухне. «Это очень милая дама», — я глянула на Тобиаса, опасаясь, как бы он не замяукал, протестуя. Кот все еще не простил Герту за то, что та привела в дом собаку. Она немножко старше, чем обычно бывают помощницы иностранки. «Возраст не помеха». Миссис Мэллой с мрачным удовольствием причмокнула губами в форме бабочки. «Помеха чему?» — я попыталась рассмеяться. «Похищению детей?» «Скорее, похищению вашего мужа». Рокси со звоном опустила чашку на блюдце. Руки ее сегодня от чего-то не слишком слушались. «Но не мне вас судить, мисс Ха. Все мы грешницы. Я никогда не бросала в ближнего камня, а уж теперь тем более». «Да что случилось?» Я выхватила у Рокси чашку, не дожидаясь, пока она ее уронит. Миссис Мэллой в рукавом платье из черной тафты утерла слезу. «Только не надо воображать о себе Бог знает что, миссис Ха. Позор падет на меня, не на вас. Это на меня станут показывать пальцем на улице, когда пойдут слухи». «Какие слухи?» — растерянно переспросила я. «Что я?» — миссис Мэллой подавилась всхлипом. «Да». Осторожно поднажала я, когда Рокси обрела дыхание. «Что я в ожидании?» «В ожидании чего?» Моя мысль металась между пришельцами с Марса и приглашением на обед к королеве. «Того самого, что имеют в виду все женщины, когда говорят, что они в ожидании». Миссис Мэллой откинула свою черно-белую голову. Ее глаза в упор уставились на меня. «Ребеночек на подходе. Вот о чем я вам талдычу. Плоть от плоти моей, родная кровиночка. Плод моего падения на заднем сиденье ровера. Вы уверены, что не ошиблись?» Я плюхнулась на стул со всего размаха, так что зашумело в голове. «Миссис Мэллой было за 60.